Лазутчик. На альпийской вершине скалистой, в укрепленном заброшенном замке, среди ночи огонь загорелся, созывая прибывших навстречу. И по этой безмолвной команде понеслись тени черные с башен, где сидели они, дожидаясь, когда их пригласят в подземелье. В сером камне под крепостью древней находился забытый богами грот глубокий, творение природы и творение рук магов черных. Вот в него и слетелись пришельцы, теням ночи бесплотным подобно. И спустившись в зал тайных собраний, у камина все разом уселись. А в камине горел хлад вселенский. Мертвый, грозный огонь Чернобога. Освещал он их бледные лица и одежды из черного шелка. В этом месте незримом и тайном собрались силы смерти и тлена. 22 черных мага из плоти и бесплотный дух воинства света. Он невидимым был в этом зале, растворившись во тьме непроглядной. Наблюдал дух волхва за собранием своих недругов темных и властных. Знал дух светлый, что скоро услышит он решение слуг Чернобога. Да поможет Белбог в добром деле, ведь посланец он этого бога. Вот в начале свое заседание маги черные в зале подземном, и встревожился светлый лазутчик, слыша то, что хотят слуги Мары. Маги тьмы говорили о бедах, что ждут войска христиан на поморе, что волхвы силы прави подняли в высшем мире, и светлая сварга отняла у папистов удачу, что христианам нужна будет помощь. И внезапно удар по венетам, беспощадный, решительный, жесткий, нанесет его венам ярл Свеев. Он по воле их темной готовит свое войско и флот к выступлению. Но удар этот будет опасен, если венов жрецы опоздают, не успеют направить с востока войско русов на помощь собратьям. И поэтому надо отвлечь их. Пусть спасают свой храм среди бора, где горит вечный пламень их жизни. На него надо целить сознание, а найдя, уничтожить бесследно. После этого русское семя навсегда свои земли покинет и не будет мешать управлению на планете, где черные силы воцарятся по воле сознания тех, кто в зале собрался подземным. Речи черных жрецов услыхавши, незаметно покинул посланник грот подземный под замком пустынным. И, войдя в плоть жреца Световида, воплотился в арконе цветущий. В храме славном, возникнув из света, он позвал к себе братьев по духу, двух князей и жрецов, кому верил, кого знал он еще от рождения, им поведал о замыслах черных, белый волхв ничего не скрывая. И отправиться завтра же утром повелел молодому он князю в Русь восточную к братьям славянам. Пусть попросит он северных воев в день нашествия свеев на Дубин своим флотом могучим и войском отразить выступление сектуны. Им по силам сломить силу свеев и приблизить победу венетам.